кипящий водопад, свергаясь со скал, целебному ключу с надменностью сказал, который под горой едва лишь был приметен, но силой славился лечебную своей. Не странно ли это? Ты так мал, водой так беден, а у тебя всегда премножество гостей. Не мудрено, коль мне приходит кто дивиться, к тебе зачем идут? Лечиться смиренно прожурчал ручей.